русскому комитету пакта Рериха в Харбине. Сама история этого международного пакта по охранению культурных сокровищ человечества уже достаточно известна. Впервые после поездки в 1903 году по старинным монастырям я сделал в обществе архитекторов сообщение, указывая, насколько такое объединенное охранение памятников необходимо для дела культуры. Затем, в 1915 году, во время Великой войны, после всем известных прискорбных разрушений, о том же мною был сделан доклад покойному императору Николаю Александровичу и великому князю Николаю Николаевичу. В обоих случаях доклад был принят с большим сочувствием, и лишь военные и прочие события помешали дальнейшему его осуществлению. В 1929 году, возвратившись после нашей экспедиции по Азии, мною вновь был поднят тот же насущный вопрос, причем было поручено доктору Шкляверу разработать проект соответствующего пакта. В материалах трех международных конференций, бывших, две первых в Бельгии и последняя 17 ноября 1933 года в Вашингтоне, достаточно выражено широкое сочувствие этому пакту. Последняя единогласная резолюция Вашингтонской конференции, на которой участвовали представители 34 государств, а с присоединившимися позднее 36, показывает, насколько не только общественное, но и государственное внимание мира благожелательно устремлено к скорейшему осуществлению этого мероприятия. Настоящий пакт действительно является насущным не только во время войны, но и во время мира, когда в силу революций и всяких междоусобиц часто разрушается не меньшее количество неповторимых творческих созданий. Настоящий пакт многие называют Красным крестом культуры. Неоднократно нам приходилось подчеркивать, что если Красный крест прекрасно заботится о физическом здоровье человечества, то факт по охране культурных сокровищ должен быть как бы целителем и покровителем духовного здравия человечества. Множество статей и брошюр посвящено обсуждению пакта, и мы можем лишь порадоваться, видя, что общественное мнение мира так сердечно готово заботиться о творениях духа человеческого. Комитеты пакта в настоящее время работают в Нью-Йорке, где имеется два комитета, один общественный и другой по избранию Вашингтонской конференции, а также в Париже и в Бельгии. Общественный комитет такого общеполезного пакта имеет перед собой многогранную задачу. С одной стороны, такие комитеты всячески способствуют ратификации пакта от местных правительств. С другой стороны, комитеты имеют назначение всеми мерами распространять культурную задачу пакта. Привлекая новых сочувствующих и развивая в молодых поколениях осознание великой ценности творчества, выразившегося в бессмертных созданиях человечества, не будем повторять, что именно утончение и расширение этого сознания открывает благотворные пути к истинному прогрессу. Для вновь учреждаемых комитетов пакта будет полезно узнать, что среди разнообразных соответствующих мероприятий, уже существующих комитетов, нужно указать устройство многочисленных лекций, опубликование различных разъясняющих и призывающих статей, устройство в школах дней культуры, а также загородных детских праздников, на которых выясняется значение культурных сокровищ. Комитеты имеют в своем распоряжении нагрудный знак, который назначается по определению комитета или за личное просвещенное участие в делах пакта или за денежные пожертвования для развития идей охранения истинных сокровищ человечества. В случае особо знаменательных услуг делу пакта комитеты ходатайствуют перед комитетом в Нью-Йорке о выдаче достойному лицу знака культуры с соответствующими дипломами. Также комитеты способствуют тому, чтобы само знамя, предлагаемое пактом, выходило в жизнь как в государственных, так и в частных масштабах. Нельзя не заметить, что в целом ряде стран, как, например, в Америке, в Японии, во Франции, в Бельгии, в Латвии, в Индии и других странах, знамя пакта уже поднято или выставлено в целом ряде общественных и учебных заведений. Посредством этого зрительного напоминания достигаются незабываемые результаты, которые можно особенно рекомендовать для усвоения знака знамени среди молодежи. Самый процесс признания и усвоения пакта и знамени в данное время находится в самых разнообразных состояниях. Так, Республика Панама уже ратифицировала пакт. Пан-Американский союз деятельно занят проведением ратифицирования и во всех прочих американских республиках. Французское правительство относится с большим сочувствием к пакту. 17 ноября в день открытия конференции над музеем в Токио было поднято знамя, о чем делегат японского правительства сообщил конференции. Также не забудем, что многие главы государств, как покойный король Бельгии Альберт, президент Масарик, король Югославии, его святейшество Папа и многие иерархи церквей и президенты республик выражали свое полное сочувствие и добрые пожелания пакту. Так же точно и в прочих государствах, принимавших участие на конференции, протекают по сему предмету переговоры, о чем в делах комитетов в Нью-Йорке, в Париже и в Бельгии накапливается весьма знаменательная корреспонденция и литература. О том же работают и 75 наших обществ культуры. Предполагаем, что даже при ратификации пакта правительствами работа комитетов пакта не только не кончается, но даже приобретет особое значение, проводя культурную идею в широкое народное сознание. Комитет пакта в Нью-Йорке состоит под председательством Хорша, бывшего председателем и на конференции в Вашингтоне. Общественный комитет в Нью-Йорке имеет председателем Формана. В Париже председателем комитета состоит барон Таубе и генеральным секретарем доктор Шклавер. Международный союз пакта Рериха в Брюгге имеет председателем Камила Тюльпинка и покровителем Адыги, председатель Международного суда в Гааге. В Индии комитет пакта работает при Гималайском институте музея Рериха. Каждый из комитетов сообщает свои предложения и достижения Нью-Йоркскому комитету, состоящему под председательством Хорша. Президент музея, 310 Риверсайд Драйв. Нет надобности повторять, что всякое сотрудничество между комитетами и каждая объединенная работа приветствуется всеми сочленами, стремящимися к скорейшему и полнейшему проведению в жизнь созидательных основ пакта. Можно от души приветствовать новый комитет, который будет называться Русским комитетом пакта Рериха в Харбине. Будем надеяться, что незамедлительно образуется также и Маньчжуро-японский комитет, который со свойственной этим нациям любовью к искусству и знанию окажет свое высококомпетентное содействие в этом деле поистине мирового значения. Вспомним еще раз, с какими незаслуженными трудностями в свое время было сопряжено проведение в жизнь Красного Креста. Потому не убоимся никаких трудностей и соберем все творческие усилия, чтобы и Красный Крест культуры широко вошел в жизнь, и знамя, охранитель всех культурных сокровищ, широко развивалось над всеми очагами знания и искусства. Последняя почта принесла известие о ратификации пакта Республикой Гондурас, а также и о том, что президент Рузвельт поручил секретарю Уоллесу подписать ратификацию пакта от имени США. Итак, добрые знаки накопляются. Только что получена телеграмма о ратификации пакта Республикой Уругваем и Гватемалой. Дай Бог, чтобы дело охранения религиозных, художественных и научных сокровищ получило полное, успешное завершение.